запретность твоего знамени под подошвы легла неотесанной. Никогда не играй на ситаре, не ходи тропинкой проторенной. Не играй в пятнашки с пропеллером, не летай в колодец начищенный, а то песня порвется от времени и листва облетит пожелтевшая. На седьмом шагу все обломится, на восьмом вовсе запутится, но весна до зимой станет ландышем и откроется новая форточка. Все когда-либо вновь возвращается, чтоб закончиться новыми флагами под подошвы снова упавшими.